Тут обнаружилось, что в баре, кроме наличия грязи, есть еще одна особенность — отсутствие чего-либо крепче пива. На его клубный пиджак с галстуком и короткую стрижку никто внимания не обращал, к туристам здесь привыкли и относились, видимо, как к неизбежности и даже необходимости. Но на «Wine, Scotch, please» бармен реагировал неприязненно. Не глядя, ткнул большим пальцем за себя, где прямо на стене кривыми буквами было изображено «Никакого алкоголя» на всех языках. Слава богу, хоть пиво они не считают алкоголем, чертовы наркоманы. Он взял бутылочку какого-то местного, раньше даже не слыхал, горьковатого, прекрасного, и стал в уголке, прислонясь к беленой, но не пачкающейся стене. Подошла собака, в половину его роста, понюхала, легла. Защемило сердце, защемило по-настоящему. Как же теперь с Лелькой, милая моя псина, боже мой, как же я буду теперь без тебя? Из одного столика на него уже несколько минут смотрел странного по здешним местам вида господин. Было ему лет 40, а одет он был так, как рекомендовали каталоги в этом летнем сезоне 40-летним господам. Зеленоватый льняной пиджак чуть мешком, шелковая сизая рубашка, шелковый же сильно пестрый галстук и еще более пестрый платочек в нагрудном кармане. Стрижен красиво и виски, конечно, серебряные. Господин улыбнулся и кивнул на свободный стул рядом с собой. «Садись, мол, старик, мы здесь должны поддерживать друг друга среди этого детского сада переростков». Когда он пересек сарай и сел, господин немедленно полез в карман, вытащил, развернул и торжествующе шлепнул на стол вчерашнюю газету. «Так и есть». В череде длинных слов с обилием точек над буквами его перекошенная фотография. «I speak only English, sorry», — сказал он. И, извиняюсь, улыбнулся. «Все понятно, мужик, ценю внимание, но, увы, разговора не получится». Тут модный господин радостно захохотал. «Неужели и на русском вы нисколько не разговариваете, уважаемый товарищ?» Если не считать едва слышимого акцента, чуть смещенных странноватых оборотов и уже звучащего пародии «товарищ», язык его был безукоризнен. Его звали, конечно, Ян. Ян преподавал русский и историю русской культуры в здешнем университете и иногда в соседней Швеции. Ее можно в хорошую погоду увидеть с дамбы. Ян, естественно, как специалист по языку и стране, слушал все доклады русских товарищей, успел и на его пресс-конференцию, правда, не с самого начала. Если товарищ... Ой, извините. Если господин коллега не возражает, Ян чувствует, что для их возраста здесь неподходящие напитки. Он сам просто живет неподалеку, поэтому изобрел, но теперь можно пойти куда-нибудь. Скотч... Но это чудесно, у них совсем совпадает тест, то есть, как это, вкус. Когда они вышли за ворота, было уж совсем темно. У обочины стоял нелепый, здесь большой черный «Пежо», битком набитый людьми. «Плевал я на них», — подумал он. В конце концов, времена укола зонтиком прошли, и в голове за этот день почти не шумело. — подумал он. Вечером, после открытия конференции, после коктейля в честь этого, в каком-то роскошном месте, где он даже забыл на время все свои горести и кошмары, до того прекрасный Chiefs Royal Salute разливал бармен, до того хороши были копченые устрицы и лососина, до того милый попался в собеседнике немец, после чудесного этого двухчасового хождения, мелькания, дивной выпивки и еды, нашел его Федя. «Ребята предлагают пойти потом где-нибудь посидеть», — сказал он. одновременно знаками объясняя бармену: «Без льда и воды, мол, давай чистого. Если вы еще с ног не валитесь, пойдем поглядим на ночной городишко». Пошли. Долго примеривались, где бы присесть, выбирая среди баров, сверкающих темным деревом и медью, стойками и желтыми уютными лампами. Отовсюду гремела музыка. Было ощущение праздника, а заглянешь — пусто. Два человека, да перетирающий бокалы бармен, да и эти двое пьют пиво или кампари с водой. Впереди шли Плотников с Журавским, негромко переговаривались, затем он один, следом Юра Вельтман, радостно улыбающийся во все стороны, ощущающий себя заграничным гулякой впервые за все свои нередкие поездки. Взад и вперед сновал Сашка Кравцов, совал нос во все двери, читал цены в меню, хмыкал: «Епте мать, ну, стакан пива у них как сорочка». Сашка осторожно держал чуть на отлете правую руку. Угораздило же за неделю до поездки ключицу сломать. Погулял как-то вечером, ну и, сам понимаешь, старик, и главное, ключица же не гипсуется, блин, а болит, ебть мать. Наконец остановились на маленьком баре, посредине которого стоял огромный бильярдный стол. За ним двое довольно поддатых, по виду приезжих откуда-нибудь из Северной Африки или из Ближнего Востока, работяг не очень ловко гоняли шары. Один из них сразу же повадился подходить, стрелять именно у него сигареты, оставляя каждый раз, несмотря на его протесты, на краешке стола по кроне. «Ты так хороший бизнес этим мудаком сделаешь», — сказал Сашка. Держался он в своей обычной манере. То и дело норовил левой, здоровой рукой хлопнуть его или Юру по спине. Плотникова, слишком часто обращаясь, называл Федей, к Журавскому же начинал вдруг адресоваться «Петрович», отчего того слегка передергивало. Заказали с помощью Сашкиного быстрого и достаточно многословного, но с диким выговором английского, Журавскому огромную кружку пива, Плотникову и ему виски «Грант», а не пьющему Юре Вельтману Сашка, как и себе, взял по большой рюмке «Абсолюта». «А закусить?» — спросил наивный Юра. Посмеялись. Потом все же взяли, бедняги, какой-то сэндвич. Через минут 20 все повторили. Еще через 15 снова, кроме Юры и Журавского. Вельтман уже был хорош. Смех у него прошел, теперь он решил удариться в игру. Встал, пошел смотреть, как арабы безуспешно пытаются засунуть в лузу последний шар, начал давать им советы по-французски. Решили рассчитаться и двигать в гостиницу. Там, если будет желание, во втором часу ночи, можно добавить, у Плотникова имелось кое-что в чемодане. Бармен, увидав поднятый Сашкин палец, принес блюдечко со счетом. Сашка глянул, присвистнул, сделал как бы движение правой рукой во внутренний карман за бумажником, но ойкнул и матернулся от боли. «Ну, что там набежало?» — поинтересовался Плотников. «Много, что ли? У меня только доллары, не успел обменять, но они, может, возьмут?» Журавский сидел молча, наслаждался пивом и огнями беззвучно проплывавших по каналу барж, яхточек, тихих катерков. Тогда он вытащил из-под Сашкиной руки счет, посмотрел и положил его под блюдечко вместе со 100-кроновыми бумажками, махнул рукой подошедшему бармену, оставляя 15 крон чаевых. «Счастье! Какое счастье!» — подумал он. «Что есть хоть небольшой долларовый заработок, позволяющий не считаться с этими жлобами. Ну, Кравцов, ладно, но эти... Академики — народ небрезгливый!» — вспомнил он Валеру Грушко. На улице Юра Вельтман всучил к нему раза в два больше, чем прочитал из-за «Абсолют». «Я ж не девушка, не фру какая-нибудь местная», — повторял он и радостно покатывался со смеху. «Чтоб ты меня угощал, я ж не фру». До гостиницы идти оказалось довольно долго. Он поглядывал на темные, местами весьма обшарпанные дома. Город, извиденных им, сильнее всего напоминал Лондон, только, конечно, много меньше и вроде поплотнее. Неожиданно Журавский взял его под руку. «Ну что? О чем задумались?» «Небось, о судьбе нашей бедной страны. О том, будут ли у нас хоть через 5 поколений такие витрины, чистые тротуары и гладкие мостовые. Размышления в загранице знакомы. Вот и мы с Федей о том же говорили, пока в эту забегаловку с приема брели, и пришли к двум выводам. Во-первых, ну, прогнали ум, честь и совесть, а все никак не успокоимся. Все власть гонять хочется». А власть, между прочим, не для того создана, чтобы ее гоняли, а чтобы была власть. А у нас, друг мой, после партии все еще никакой власти нету. И, во-вторых, чтобы какая-нибудь власть в России, как в любой стране, установилась, нужны этой власти деньги. Возвращаемся мы таким образом к тому же, о чем мы с вами уже однажды, дорогой мой друг, говорили. Дело нам здесь предстоит серьезное. Мимо вас оно пройти никак не может. И нужен нам, и поэтому, и потому что умные люди делу требуются, вообще в вашем лице надежный союзник. Сообщник. Тихо перебил он и, чуть напрягший локоть, высвободил руку. Журавский усмехнулся. Ну-ну. Вы человек остроумный. Кроме того, я заметил, материально в какой-то степени независимый. Так что наше предложение, как можно понять, категорически и даже с брезгливостью некоторые отвергаете. Что ж, дело ваше. Забудем. А то уж совсем рехнулись. Копенгаген, ночь чудесная, выпили. А все о проблемах наших несчастных. Лучше о других материях, более приятных, поговорим. Я вот на канал здесь смотрел и вспоминал одну такую поездочку пару лет назад. Ездили мы хорошей такой компанией в Венецию на конгресс. Он задержал дыхание. Что это? Этот конгресс, эту поездку, эту компанию он отлично помнил. Словно площадь взорвалась криками, зашумела в голове. Венеция, что же это? Она у вас же в институте работает, между прочим. Ну, по-джентльменски не буду фамилию называть. И вот в такую же, только много теплее ночь, стоим мы, представляете, на палубе огромной такой гондолы. Они там бывают и маленькие. Такси как бы и здоровенные, вроде автобусов. Не бывали в Венеции? Ну, надо найти какую-нибудь поездку, посмотреть это чудо. Да. Значит, стоим мы с нею на палубе, музыка играет. Помните, в тот год всюду это крутили, в ушах навязло, как ее... Ну, в общем, романтическая была ночь, да. Утром в 7 он вылетел из гостиницы, в номере никак не мог справиться с телефоном. Добежал до ближайшей кабины автомата, нашел на стенке номер международный, набрал код... Там уже 9. Она как раз должна прийти на работу. Ответила сразу. Слышно, как это всюду было лучше, чем в Москве. «Это я», — сказал он, как говорят все и всегда, звоня самым близким. «Здравствуй». Она вздохнулась, потом счастливо засмеялась. «Ты? Ну что ты? Рассказывай скорее. Ты из гостиницы звонишь?» «Нет, из автомата». «Ты одна? Можешь говорить?» Он зажал в ладони монеты, целую кучу, которых наменял у портье, но автомат жрал их с невероятной скоростью. «Пока одна, девочки сегодня будут попозже, отпросились. Скучаю, уже скучаю». «Скажи, а в Венеции, когда ты ездила с Журавским, ты тоже сильно скучала обо мне?» Он чувствовал себя почему-то последним подлецом. Задавая вопрос, который повторял всю ночь, наливаясь в номере с неразобранной постелью, ненавистью и дешевым виски, какой-то местной подделкой, купленной в грязнейшей забегаловке, ночью же, когда от подъезда гостиницы повернул в переулок, бросив «пройтись» на встревоженный вопрос Плотникова вслед. Пустела грязноватая пластиковая бутылка, ныла печень, да и сердце постукивало недовольно. На рассвете принял плохо регулирующий с экранами душ, гостиница была не из самых дорогих, долго брился, допил желтую дрянь, утром показавшуюся не такой уж дрянью, заел тремя обладками аллахола, без которого уж давно не жил, подумал и проглотил еще одну. После таких издевательств и более здоровые внутренности могут взбунтоваться. Закурил. Прав был Кравцов. Хорошие сигареты, принц. Ну да, ему за это бог, чтобы легкое простреленное, или что там у него, ключицы сломанные, зажили скорее. Не в того стрелял. Оделся тщательно, больше, чем нужно, выпроснул одеколона на горящие после бритья щеки. И уже поняв, что с кнопками на гостиничном телефоне не разберешься, какую не нажимал, отвечали «ресепшн», пошел звонить. Она молчала. «Ты же расслышала?» — спросил он безжалостно. Уже захотелось кричать «не слушай меня». «Забудь все, ничего не имеет значения, все простительно и исправимо, я тебя люблю, люблю, все остальное не имеет значения, слышишь, никакого!» Но он ждал ее ответа. «Так я и знала, — сказала она, — так я и знала, что эта ваша поездка добром не кончится. Ну, хорошо, что ты хочешь?» У меня ничего не было с ним. Он приставал всю ночь. Мы все поехали кататься на гондоле. Я стояла на палубе. Он лез, лез, но я отворачивалась и смеялась. Не лупить же его было по морде. Потом мы вернулись в гостиницу. Там всюду крутили эту музыку. Я сходила от этой музыки с ума. Помнишь, у нас все еще только начиналось, и мы бродили по всем ресторанам в Москве. Тогда все это еще было по-другому. И всюду была эта музыка. Я забыла название. Он пытался войти ко мне в номер. Я его не пустила и промучилась всю ночь, вспоминая тебя. Вот и все. Ну, подумай сам, как я могла быть с ним? Он жирный и старый. «Не такой уж жирный», — ответил он и повесил трубку. В 10 утра он сказал знакомому парню из BBC, что хочет собрать пресс-конференцию. «Зачем?» — удивился парень. «Вот послушай», — сказал он. «Дамы и господа, я не хочу участвовать в международных финансовых аферах, подобно некоторым присутствующим на этой конференции. Не имея доказательств, воздержусь от имен, но... Только не рассказывай мне эти клепанные подробности о денежных махинациях твоего начальника и его дружков», — сказал я. С каждой минутой, проведенной ими вместе, он говорил по-русски все точнее. «Меня все это говно совершенно не интересует. Вся эта политика и прочая грязь. Конечно, по убеждениям я социал-демократ. Ну и мудак», — перебил он. «Вы еще нахлебаетесь с вашими левыми закидонами. Видал, где мы с тобой были? Вот это и есть торжество левой идеи и ваше христиане, причем еще в лучшем варианте. Грязь, безделье и безобразие. Но пока есть пиво, потому что его привозят из других районов города, из нормальных, и пока не нашлось фюрера, хитрого мужика, который им научился веревки вить из этих ленивых придурков. А теперь представь такую же, даже хуже грязь в масштабе всей огромной страны. Такое же, только не веселое, а унылое безделье. Вместо травки — паскудную водку, отдающую керосину. Отсутствие пива навсегда, потому что его некому делать, кое-как сварганенные ракеты и танки, которым предназначено насаждать великую идею, и ты получишь окончательное торжество социализма, которое мы имели 70 лет и до сих пор никак не опомнимся. Видал жулье, с которым я приехал? Вот люди победившего социализма. Он их создал, а теперь они жаждут его восстановить, воспроизводят свою среду обитания. Хочешь такого? Только не морочь мне голову. Не объясняй, что наш социализм был не настоящий, как раз он-то самый настоящий был, это ваш не настоящий. Как только на социализм напяливают человеческое лицо, либо социализм скукоживается, тихонько втискиваясь в самый настоящий капитализм, только современный, как у вас, либо маска лопается и вылезает мерзкое людоедское рыло реального социализма, которое, впрочем, тоже существует недолго, гниет изнутри. «Вероятно, ты прав», — грустно вздохнул Ян. «Вы все это прожили». Но знаешь, очень не хочется расставаться с красивой идеей. Без нее здесь так скучно. Это другое дело. Тут я тебя понимаю. Он примирительно снизил тон. Я понимаю. Окружающее всегда противно. И хочется думать, что возможно иное. Вот-вот, обрадовался Ян. Это как раз то, о чем ты мне рассказывал. Иная, скрытая, романтическая жизнь. Социализм — это наше приключение. Я хочу рассказать одну вещь, которая тебе покажется, думаю, очень интересной, а в твоем теперешнем положении, может быть, даже очень полезной. Уже 3 часа они сидели в малюсеньком на 4 столика баре с полметровой стойкой, с тихой музыкой, может быть, Гил Эванс из невидимых колонок. Входили и выходили какие-то люди, некоторым Ян кивал, все они были однотипные, как христиане, но совсем другой породы, средних лет, старательно, даже строго одетые, мужчины, как один, в костюмах с галстуками, некоторые даже в летних плащах, женщины в платьях, в туфлях на каблуке, куда дальше, в шляпках. Но вся эта одежда, дорогая и хорошо сшитая, была как бы с чужого плеча, чуть широковат, чуть балахоном и сильно потерт. И галстуки повязаны кривовато, хотя явно от Сен-Лорана, и плащи припачканы. Лица же у многих были слишком румяные. Если присмотреться в склеротической сеточке, а дамы очень многие были слишком тонконоги, так что чулки сидели не туго. Как он давно заметил, во всем мире от 3 вокзалов до Сен-Жермен изобличает женщину пьющую. «Это наша интеллигенция», — сказал Ян. «Изысканные художники, поэты, тонкие журналисты. Такой стиль. Многие сильно пьют и одеты, соответственно, как аристократы, 3 сутки ночующие под забором. Тоже протест против здорового образа жизни, на котором, по примеру американцев, помешался и здесь обыватель, против правила выглядеть свежо и на 10 лет моложе своего возраста. Думаю, они понравятся тебе, и ты придешься среди них, как это, ко двору. У меня есть план. Если он удастся, завтра все твои неприятности покажутся тебе, как это сказать, херней на постном масле, так?» 3 ночи. Он не спал 2 сутки, но чувствовал себя прекрасно, и, главное, никакой суеты в мозгах, они пришли к Яну домой. Таких квартир в Москве не было и быть не могло. Хоть у бывших членов бывшего политбюро слишком красиво. Запомнил только лимонное дерево, каким-то образом росшее прямо посреди гигантской комнаты, и огромное количество книг, ярких альбомов и изумительных постеров, валявшихся везде. «Теперь ты идешь в душ, после душа наденешь вот эту рубашку, эти носки, вот трусы, или ты предпочитаешь трикотаж, извините, нету, не ношу. И знаешь, не советую тебе». Сдавливает, как это у вас говорят. А, да, яйца, а нам надо уже беречь. Иди, иди, все остальное у тебя в порядке. Этот пиджак ты купил в России, очень хороший. А, в Англии. Ну, ладно, иди, купайся, мойся, потом я расскажу тебе мой план подробно.